Мы, если я хорошо помню, кончили притчей о неводе, да? 50-й. И вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Но я немножко эту тему затрагивал в воскресенье, хотя она гораздо больше, чем я успел расставить все по порядочку в этом вопросе. Но еще раз напомню, чтобы у вас не было путаницы, когда вы будете читать Священное Писание в будущее время, вопросы, они впоследствии выяснятся, когда будем разбирать Писание. Поэтому я просто не хочу заскакивать вперед. Там, где будет труп, там соберутся орлы, что-то такое, на какую территорию царство Навуходоносора распространялось. Ну, впоследствии будем. Если по прошлому материалу, который мы уже, может быть, не будем затрагивать, тогда, пожалуйста. Если вперед немножко поспешили, ну, тогда немножко обождите. Ну вот я на что еще раз обращаю внимание. На некоторые вопросы, которые связаны именно с текстом. Так будет при кончине века. И изыдут ангелы, и отделят злых из среды праведных. Вот при невнимательном чтении на это можно не обращать внимания. При внимательном обязательно возникнет вопрос. Какого рода? Мы знаем, что когда придет Христос, при восхищении, кто отнимется от земли? Церковь, правда? Праведные. Вот здесь же написано, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. И в некоторых случаях даже проповедники говорят, что это неправильно переведено. Но в самом деле все правильно. И вы найдете еще один похожий текст. Мы в прошлый раз говорили, помните? Все дело в чем заключается? Сегодня мы живем на территории или на земле, где царствует дьявол. Христос сказал так о нем. Вот идет князь этого мира, и во мне не имеет ничего. Вы скажете, что это не совсем так. Да, он ограничен, дьявол. Он не может, не имеет права делать все, что он хочет. Он делает настолько, насколько люди ему разрешают. Настолько, насколько люди допускают его в сердце, настолько он и действует. Но надо иметь в виду, действуя до тех пор, пока у человека еще есть свободная воля. Но когда он уже входит, тогда он уже не спрашивает человека его разрешение. Тогда уже ограничение только со стороны Божией и в той мере, в которой Бог ему разрешает. Покуда он не занял нас, покуда он снаружи имеет влияние, то его способность действовать через нас может быть ограничена нами же. Мы знаем, что хорошо и что плохо. И где плохо, мы понимаем, мы не будем делать плохо. Он не имеет права насильно руководить нами. Там, где мы понимаем, что плохо – это хорошо, а хорошо – плохо, там мы ему даем свободу работать. Но когда он уже входит в сердце, тогда уже не спрашивают у нас. Да, вся наша судьба зависит только от Господа. Вы вот поняли, о чем я говорю? Потому что когда я сказал, вот идет князь этого мира, или он хозяин здесь, но, конечно, вполне может возникнуть вопрос, какой он хозяин? Все-таки хозяин Бог. Так вот, в определенных пределах, настолько, насколько люди ему разрешают, он хозяин. А там, где люди начинают противиться, и Бог призывает на помощь, там он не может делать. Почему это так? Потому что он побежден на Голгофе давно уже. Если бы люди приняли спасение Божие, он бы никакой части не имел бы в людях. Но все дело в том, что некоторые вообще не приняли, до сегодняшнего дня не принимают. А те, которые приняли, процентов на 80 приняли, 20 для себя оставляют, и для него в том числе. И потому он у мира действует так, как хочет. Там только рамки Божьи стоят. У нас же и мы ограничиваем. Ну и Бог. Бог показал интересное видение. когда кто-то именем Господа дьяволу задавал вопросы. А вы должны знать, что когда мы именем Иисуса, имея власть, задаем ему вопросы, он не имеет права лгать, хотя он лжец от начала. Он должен говорить правду, как вошел, как его имя и так далее. Так вот там интересные, очень были такие вот анкеты целые, и, наверное, где-то было 24 вопроса. Я их все уже даже не помню, сколько их было. Я такую запомнил несколько. И один из них был такого характера. Значит, как ты относишься к Слову Божию? Ну, я уже просто повторяюсь. Вот такой ответ. Я его не люблю. И когда мы, действительно так... Недавно мы с братом Володем были в Челиханах, там молились за одержимую одну. Она очень кричала сильно. Я спрашиваю, что ты кричишь? Она говорит, меня что-то жжет вот здесь в боку. Что у тебя там? Она раз, евангельку маленькую открывает. Как только вынула Евангелие из кармана перестала жечь. И я говорю, в таком случае пусть жжет, ложи назад в карман, может скорее выйдет. Он очень не любит Слово Божие. Ни тогда, когда оно говорится, ни тогда, когда его люди держат просто в руках. Он говорит, я его не люблю, Слово Божие. Один из вопросов был такой. Как ты относишься к христианам? Четкий ответ. Я их ненавижу. Как ты, сегодня кто-то... И сестер рассказывал, тоже пришлось сегодня молиться. Она вот, я решила, оно тоже не свободно, я вот решила заложить пост. А он тоже говорит, не надо, я себя буду очень хорошо вести. Так что не надо. Только давай не становись на колени. Я говорю, тебе буду очень хорошо вести, не надо. Ты никому не говори и сама не объявляй его. Я буду себя хорошо вести, спокойно. Я тебе, короче говоря, не буду досаждать. Только ты не выгоняй меня. У них одна цель – жить в человеке. Следующий вопрос был, как ты относишься к Иисусу Христу? Он говорит, я перед ним трепещу. То есть, что такое трепещу? Это не просто боюсь, это не просто уважаю. Это говорит, дрожу, как осиновый лист. У нас такое выражение есть, у нас людей. И еще один очень интересный был вопрос. Значит, имеете ли вы прощение? Имеешь ли ты прощение? Он говорит, не имею. Потому что он это сделал на небе сознательно, не имея прощения. А его и не может быть. Потому что он сам дух зла. Вот многие, еще не многие, некоторые ставят вопрос обычно. Ну почему дьявол не может покаяться? Почему его нет прощения? Потому что это сам дух зла. Мы сегодня можем каяться. Нам присуще зло и нам присуще добро. А он сам дух зла. И поэтому он ничего другого не может делать, как только вредить. Он знает свой конец, знает, что он побежден, понимает, что он битву проиграл давно, и тем не менее идет как волна убой. У него другого выхода нету. Это сам дух зла. И еще один из вопросов. Имеешь ли ты право делать все, что ты хочешь? И был очень такой для нас ценный ответ. Не имею. То есть то, что ему допущено, он делает. Что не допущено, не имеет права. Вы скажете, тогда как получается, что в мире столько насилия, столько самых бессмысленных убийств? Все дело в том, что он там хозяин над этими людьми. И он с ними в определенное время, в определенных пределах делает то, для чего доступ ему дан. И помню, тоже один такой вопрос, именем Иисуса, когда ты вошел? Он говорит, когда он дал мне место, тогда я и вошел. Иначе по-другому быть не может. Никогда дьявол не может занять сердце человека, если он ходит чисто перед Богом. Как правило, это оккультизм, грех в настоящее время и так далее. Поэтому, вот когда я взял вот этот текст Писания, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, то при седьмой трубе, когда будет восхищение, вы помните, там есть таких два интересных факта отмечено. В одном из них Павел говорит о восхищении церкви, А в другом месте, когда седьмой ангел вострубил, то царство мира садилось с царством Господа. То есть до последнего мгновения. Это была территория дьявола. Когда вострубила последняя труба, мгновенно все переменилось. Царство мира стало царством Господа, а грешники стали лишние. До седьмой трубы верующие были лишние. Дьявол пытался истребить, переубедить, обмануть, склонить на свою сторону, они были лишние. Но когда седьмая труба протрубила, то стали грешники лишние, потому что царство мира садилось царством Господа и царством святых, а Бог же тогда судит мир. Вы помните, что изливается семь чаш гнева. До этого времени, если бы мы понимали, что так оно и остается все, то было правильно написать: отделит праведных и среды злых. Но здесь написано злых и среды праведных. Седьмая труба, царство мира, царство Господа встало, а грешники вообще оказались лишние. Над ними Господь будет производить свой суд. Почему я это говорю? Потому что в нескольких местах мы встретим такое непонятное. Отделит злых и среды праведных. Есть вопросы по этому вопросу? Молчание. Или это знак согласия, поняли, или ничего не поняли? Поняли, да? Я повторяю еще, что после не сказали. Наговорил нам всем верст до небес и все лесом. Такое часто бывает, когда что-то, какое-то звено упускается, тогда бывает непонятно. Не можешь свести концы с концами. Поэтому я просто хотел бы, чтобы вы никогда не спешили, когда читаете Писание, и сделать заявление: неправильно переведено. Или еще что-нибудь другое, или еще что-нибудь другое. Правильно переведено, так как надо переведено, но не всегда у нас в голове как следует переведено. Истолковано. Господь огненно на истребление, прищеми чашу гнева, а ты ж летнее царство будет на обновленной земле после дня суда. То есть почему? Когда Христос это царство принял, то оно ж было еще полно греха. Жили люди, которые привыкли жить во грехе и хотели жить во грехе. И не думали меняться. И потому что надо было сделать? Очистить землю. Что Бог и сделал. И в конце концов собрал их на великую битву, помните? Это где-то шестая чаша, не помню точно уже. Будем впоследствии читать, еще раз просматривать. Собрал их всех вместо, остались только жены, дети, им очень мало людей осталось. И был совершен суд над ними. Это мы называем битвой Армагеддон. Это после восхищения церкви. Церковь на суд не приходит. Верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит. Поэтому на суд, когда Бог будет судить мир, церкви нет. Она через скорбь проходит. А скорбь и суд – это две разные вещи. Хотя все они объединены одним – горе для земли. Помните, горе, горе, горе живущим на земле от остальных трех голосов ангелов, которые будут трубить. Пятый ангел вострубил: я увидел звезду, падшую с неба на землю. Был дан ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладика, дым из большой печи, и помрачилось солнце и луна от дыма из кладези. И из дыма вышел саранча. Ну, сами читайте. Это пятая труба. А седьмая труба, вы помните, во мгновение ока при последней трубе, и вострубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшие в живых, изменимся, и будем взяты в встречение Господа на облаках. И так всегда с Господом будем. А уже когда церковь была на стеклянном море, спасенные люди, церковь, спасенные люди, то уже изливались семь чаш гнева. Вы помните? Эти стали на стеклянном море, держа в руках гусли Божьи, а там вышли семь ангелов, опоясаны по перщам золотыми поясами, в белых одеждах, с чашами в руках. И стали изливать на землю, и был суд над жителями земли, которые не приняли спасение Божие, которые подчинились дьяволу. А? почетче и погромче. Да, после дня суда. Не при седьмой. При седьмой трубе кончится наше время, время благодати. Церковь отнимется. Останутся те, которые Христа не приняли, они останутся. И евреи-отступники, которые не покаются, и язычники, которые не примут Христа, они останутся и будут судимы. Они не будут царствовать. После 1000 лет написано, но это свой вопрос. Я думаю, мы немножко перепрыгнули вперед. И что сатана будет выпущен на малое время, и опять будет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога. Помните это? Еще раз. И опять окружил стан святых, и город возлюбленных написано. И тогда уже не спал огонь Божий с неба и пожал их. И это вот суд у Великого Белого Престола. Если вы читали внимательно, вы отметили разницу между пришествием Христа вторым и между судом Великого Белого Престола. Христос будет судить живых и мертвых в явлении Его и в пришествии Его. А у Великого Белого Престола видел я мертвых, малых и великих, а живых там речи не идет уже. Там уже истребление окончательное. И между вторым пришествием Христа и Великим Белым Престолом, что люди иногда путают, одно с другим все умещают, еще огромное пространство времени лежит. Поэтому я опять повторяю сегодня еще раз, никогда не говорите, что скоро будет конец света. Библия об этом не говорит. Не конец света, а конец века. Конец определенного промежутка времени, но не света. Это две разные вещи, это не одно и то же. Конец века и конец света, или конец мира. Это же совсем разное. И увернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Об этом можете немножко почитать, когда будете читать Откровение Иоанна, излияние семи чаш гнева Божия. Там можно видеть, это там были и язвы, и так далее, и так далее, и так далее. И спросил его Иисус, 51 стих читаю, поняли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Наверное, они поняли. Мы поняли или нет? Это вопрос второй уже. И, наверное, неравноценный тому ответу, который ученики дали. Но вот на что обращаю внимание. На одну важную истину здесь. Он же сказал им. И вот этот стих 52-й. Он напрямую связан с 51 и выше. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровища своей новое и старое. Книжник наученный. Одно дело знать законы Царство или Царствие Божьего. Другое дело – жить по этим законам. Сегодня мы знаем законы нашего государства, правда? Плохие они, хорошие – это уже другой вопрос совершенно. Но не всем они приятны, чтобы жить по ним. И мы сегодня говорим так. Закон создан для того, чтобы его обойти, да? И как только где-то в свет выходит постановление определенное правительство, и где-то тут же находится и лазейка обойти этот закон. Только одно дело быть наученному Царству Небесному, а другое дело не просто знать головою, а чтобы эти законы в сердце лежали и жить. Это две разные вещи. И наученный, что сегодня мы и видим часто, и своей сокровищницы выносит и старое, и новое. И я не говорю, что у нас есть от Бога знания, которые мы вчера получили. Сегодня они уже старые. Сегодня мы что-то новое получаем. Что-то еще новое Господь дает нам через Слово. Но и в этом нет опасности, это все хорошо. Но вот когда у нас говорит, у наученных, знающих, как надо молиться, как надо жить, что Господь требует, но в жизни нашей мы довольно часто поступаем и по-новому, и по-старому выносим. Потому что наученные. И одно дело понимать головой, а другое дело положить в сердце и жить так, как надо. Я думаю, между этими двумя понятиями огромная разница. И вы иногда удивляетесь самим себе. Когда где-то не сбодрствовали, где-то что-то вас случилось, вы сами себе говорите, ну как я могла и как я мог так поступить? Я же знал, что так нельзя делать. Я же понимал и все равно сделал. Почему? Пока что только наученный. Разницу улавливаете? Наученный, знающий, как надо жить, и живущий, чтобы нам не только называться, но и быть кем? Детьми Божьими. Оказывается, называться, проблем особых нет. Пошел в церковь, покаялся, даже иногда из-за брата сестра кается, а брат из-за сестры, и уже называют. Уже, говорят, пошел баптисты, у нас так принято говорить. Поломал веру, уже называют. А вот жить не так просто и не так легко. Поэтому очень часто наученный человек из своей сокровищницы, а сокровище то сердце, выносит и старое, и новое. В одних случаях поступают по-христиански, люди удивляются и говорят, кто их мог так переменить? А в другом случае говорят, а еще верующий называется. Почему? В этой сокровищнице есть и одно, и другое. И это могут говорить об одном и том же человеке. Сегодня сказали очень хороший, а завтра сказали, мы его понять не можем. Свет и тьма. Во-первых, это война, это сражение, каждодневное, каждый день. Во-вторых, конечно, выучить законы Царствия Божия одно, жить по ним, и опять повторяю, не так-то просто и не так-то легко. И даже вот эти великие мужи Божии, они оставлены для нас на страницах Библии, им иногда приходилось каяться. Вы, наверное, отмечали в Писании, да? Петр ел и пил вместе с язычниками. Потому что уже в то время язычник, еврей, Бог поставил на один уровень. Грешники. Но когда пришли евреи, которые придерживались Ветхого Завета, которые считали, что только они могут иметь спасение, то вы знаете, что Петр стал делать? Петр стал лицемерить. И тогда Павел выступил и сказал, для чего ты вот так вот делаешь? Ты прекрасно понимаешь, что оправдание по вере, а чтобы на него не говорили, что он отступник, чтобы его не поносили, он стал так делать. Когда, говорит, не было евреев, иудеев, он ел и пил вместе с язычниками. Когда они пришли, стал таиться, устраняясь обрезанных, написано. И Павел должен был поставить его на место. Один апостол, другого апостола останавливал. Я о чем говорю? Не так-то просто жить так, как Писание говорит. И сам Павел, я этот пример приводил не один раз, потому что его можно вклинить в разные темы. Когда, помните, когда его судили? Пришли первосвященники, пришли книжники и обменяли его. Он говорит, мужи, братья, оправдание его. Я всею доброй совестью служил пред Богом до сего дня. Написано, первосвященник же Анания приказал бить его по устам. Знаете, как это было? Сказал, дай ему по зубам, чтобы он замолчал. Что он тут богохульствует? И тогда Павел говорит, а Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ты, говорит, сидишь на этом месте по закону судить, и вопреки закону велишь бить меня. Тогда кто-то говорит ему, ты что, первосвященника Божия поносишь? Павел сразу на братья, я не знал, что ты первый священник. Ибо написано начальству, что в твоем народе не злословь. Он умел сразу еще поставить на место Павел. Петра ли это касалось, Фомы ли это, Филиппа ли, или себя. Все, братья, прошу, простите меня, я не знал, что ты начальник в нашем народе. И в этом, наверное, было и великое преимущество Павла над многими. Он умел это делать, умел все на все смотреть трезвыми глазами и на себя тоже. И поэтому никогда мы не видим, чтобы Павел терпел урон духовной жизни. А? Да. Он не просто крутился. Вы знаете, это мы можем крутиться вот так вот. А он напрямую. Он не обходил препятствия, он их сметал на пути. А это, говорит, такое, говорит, он между капельками пройдет. Такое есть. Мы умеем выкручиваться. Но это не делает нам чести. Человек... В то время я не думаю, что первосвященник, как сегодня священники, ходил в своем облачении где-то по дорогам. Они свое одеяние священника одевали в храме. Но не путешествовали в поездах или на верблюдах. На чем там, на слах в то время не было поездов. И он вполне мог не знать. Он вполне мог не разобраться, что это первосвященник. Нет, он имел в виду. Ты сидишь, чтобы судить по закону. Он ему, и он его так отдал честь ему. Когда он узнал, что он его обвиняет, что он занял это место, он нисколько не ставил под сомнение, что тот находится не на своем месте. Раз ты обвиняешь, знаешь закон, то ты знаешь, как судить по закону. И ты сидишь, чтобы судить по закону. А вопреки закону велишь бить меня. Вот за что он назвал его. То есть ты просто снаружи подбеленный, а внутри, как Христос, ты однажды говорил. Вы, говорит, как гробы окрашенные. Знаете, сегодня как гробы украшают, да? Никогда, наверное, родственники так не создавали такой красоты в доме своих близких, как при похоронах, когда уже их нету. И цветы принесут, и венки принесут, и поплачут, и гроб украсят. И отнесут на кладбище. Но что там в этом гробе уже? Мертвые кости. И он назвал их, как гробы окрашенные, как стена подбеленная. Снаружи вроде хорошо, а внутри совершенно не соответствует внутренность наружности. Поэтому, но тем не менее, смотрите, как интересно все поставлено. Вот это старое, оно очень часто имеет часть вылазить наружу. Прости, сестра, у меня нечаянно выскочило, да? А почему оно выскочило? От того, что оно жило там. То, чего нету, не выскочит. И поэтому же тут прости, это хорошо, что прости. Но надо было думать раньше, чтобы не хранить эти сокровища ненужные внутри себя, чтобы впоследствии не было чему выскакивать наружу. Поэтому книжник, всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И что это за сокровищница? Сердце. Мы там дальше будем читать. И Бог говорит, из сердца или изнутри исходит все. Злые помыслы, любодеяния, прелюбодеяния, хуление, кражи, лихоимство, всякое преступление, оно вот отсюда. Нам это не хочется признавать, не хочется самих себя оставить на свое место, но это так.